В Александрии, где совершено было столько важных географических исследований, утвердилось, наконец, мнение о шаровидной форме Земли. Эратосфен попытался даже определить объем земного шара градусами широты и долготы, но объем Земли принимал все-таки гораздо меньше. В VI столетии это мнение о шаровидности совершенно выяснено. Является другое, по которому Земля является четырехугольником. 400 дней надо употребить, чтобы пройти ее длину, ширину 200 дней. Она окружена океаном, но на океане где-то лежит страна, которая была земным раем. Здесь видна также связь с античными преданиями, но научные понятия, как видно, упали. Эратосфен Киренский, около 276-194 годов до нашей эры, древнегреческий ученый. Мы видели уже, что в средние века с течением времени схоластика сделалась какой-то наукой особой, обратившей свое учение в догматизм и за этим покровом отражавшей нападение. Географические ее мнения также считались чем-то непогрешительным, окончательным, и всякое мнение в пользу шаровидности Земли считалось за ересь. В 15 столетии возникли сомнения в этих понятиях. Кардинал Франц Петр Айли составил компиляцию «Имаго Мунди». И здесь собрал все сведения древних писателей и арабских географов. Своего мнения он не высказывал, но оно проглядывало в пользу древних представлений. Разумеется, человеку с таким умом, как инфант португальский, трудно было принять вполне мнение о четырехугольной форме Земли. Он знаком был с мнениями древних писателей, сам занимался приготовлением карт, но его цель была, обогнувши Африку, достичь Индии. Мыс Баядар считался крайним пределом. Отсюда, по общему мнению, начинались места вечных бурь. Мореплаватели полагали, что здесь-то начинается самое бурное море. Наконец, двум мореплавателям удалось обогнуть этот мыс. И возможность обогнуть Африку сделалась очевидной, хотя этот подвиг совершен был после знаменитым Васко да Гама в 1498 году. Но между тем, как Генрих Мореплаватель хотел этим путем достигнуть Индии, Генрих умер в 1460 году, этой таинственной страны, источника всех богатств, идя на юг, было еще другое мнение, основанное на чисто ученых предположениях. Именно найти Индию, восточный берег Азии, идя прямо на запад от Европы. В основании этого мнения лежала идея о шаровидном образе Земли. В 1446 году родился в Генуе Христофор Колумб. Он получил основательное образование, учился в Павии, но рано по домашним обстоятельствам должен был кончить занятия. На 15-м году он уже сделался мореплавателем. Можно сказать, что все пути, известные тогдашним мореплавателям, были им изведаны. Он посетил все новейшие открытия португальцев. В 1967 году мы видим его на берегу Исландии, полагают, что здесь он получил представление об Америке. Норманны приставали уже в 11 столетии к земле Винеланд, им известна была Гренландия, но потом уже в 12 и 13 столетиях эти связи с новыми колониями совершенно прекратились. Да и самим этим открытиям нельзя давать важности. Норманны были заносимы бурями, это были отважные моряки без знания местности и географических соображений. Следовательно, слухи, уцелевшие в Исландии, едва ли могли действовать на Колумба, убеждения которого были основаны на ученых основах. От 1470 до 1484 года проводил он в Португалии. Здесь он женился на дочери Бартоломея Перестрелло, опытного мореходца и сотоварища инфанта Генриха. Здесь познакомился с открытиями португальцев. Как человек высокого ума и образованности, знакомый по сношениям со всеми географами того времени, он убедился в возможности достичь восточного берега Азии. С этой целью он вел переписку с географами. На карте приблизительно он означал земли, которые предполагал достигнуть.